Если же я заговорил о женщинах, то потому, что слышал, будто ты женишься. «Я женюсь!» — вскрикнул Дик. «В первый раз слышу это! А на ком же я женюсь?» «На некой Джоанне Сэдлей», — краснея проговорил Мэтчем. «Это дело рук сэра Дэниела. За устройство этой свадьбы он рассчитывает получить с обеих сторон. А я слышал, что бедная девушка страшно огорчена мыслью об этом браке. Она, кажется, разделяет твое мнение. А может быть, жених неприятен ей?» «Ну, брак, что смерть, от него не уйдешь», — покорно проговорил Дик. «Она огорчается? Ну, посуди сам, что за ветреницы эти девушки? Огорчаться раньше, чем увидела меня? А чего ж я не огорчаюсь? Если я буду жениться, то уж с сухими глазами. Но если ты знаешь ее, то скажи, какова она? Красивая или некрасивая? Дурного характера или хорошего?» «А зачем тебе это?» — сказал Мэтчем. «Если тебе надо жениться, то и женись. Не все ли равно, красива она или некрасива? Ведь это пустяки. Ты не молокосос, мастер Ричард. Ведь ты женишься, не проронив ни слезинки». «Хорошо сказано», — заметил Шелтон. «Мне это решительно все равно». «Приятный муж будет у твоей жены», — сказал Мэтчем. «У нее будет такой муж, какого пошлет ей Господь», — возразил Дик. «Я думаю, бывает и хуже». «И лучше бывают». «Ах, бедная девушка!» — воскликнул Джек. «Почему уж такая бедная?» — спросил Дик. «Да потому что ей придется выходить за человека, сделанного из дерева», — ответил его товарищ. «О, боже мой, какой деревянный муж!» «А я ведь и в самом деле человек из дерева», — сказал Дик, «потому что плетусь пешком, а ты едешь на моей лошади. Но я думаю, что если я из дерева, то из хорошего». «Прости меня, добрый Дик», — живо проговорил юноша. «Нет, ты добрейший человек в Англии. Я только пошутил. Прости меня, милый Дик». «Ну, без глупостей», — возразил Дик, несколько смущенный горячностью своего товарища. «Ничего дурного не вышло. Я не обидчив, хвала святым». В эту минуту ветер, дувший им в спину, донес до них резкие звуки трубы сэра Дэниела. «Слушай», — сказал Дик, — «это звучит труба». «А, — сказал Мэтчем, — мое бегство открыто, а у меня нет лошади». И он побледнел, как смерть. «Ну, смелее, — сказал Дик, — ты сильно обогнал их, а мы уже близко к перевозу. А вот у меня, так действительно, нет лошади». «Увы, меня поймают! — кричал беглец. — Дик, добрый Дик, умоляю тебя, помоги мне!» «Ну что такое с тобой? — сказал Дик. — Мне кажется, я помогаю тебе очень усердно. Но мне жаль такого трусливого малого». «Ну так слушай же, Джек Мэтчем, если твое имя действительно Джек Мэтчем...» «Я Ричард Шелтон. Будь что будет, во что бы то ни стало, доставлю тебя невредимым в Холливуд. Пусть святые накажут меня, если я покину тебя. Ну, ободрись-ка, бледнолицый, сэр! Дорога здесь лучше, пришпорь лошадь. Быстрей, быстрей! Не обращай внимания на меня, я могу бежать, как олень!» Лошадь бежала крупной рысью, Дик легко поспевал за ней. Таким образом, они проехали остальную часть болота и добрались до хижины перевозчика на берегу реки.